Глава вторая. Он пришел в себя от сильной боли. Казалось, его разрывают на части, причем изнутри. В ушах ритмичный грохот. Ни руками, ни ногами пошевелить не удалось, будто и туда гири повесили. Попробовал открыть глаза. Правый кое-как получилось разлепить. Левый отдавал стреляющей болью. Сквозь красную пелену Платон смог разглядеть, что его, привязанного руками и ногами к длинной палке, куда-то тащат на плечах двое. Спина скребет по земле, тело то и дело раскачивается в стороны, и каждое движение отдается в груди, животе и конечностях. Болело все. Хотелось лечь, закрыть глаза и тихо и спокойно умереть. «Куда ж ты, дурной, против храма?» Послышалось справа. Платон скосил глаза. Рядом стоял Осип Волк. Он сопроводил свою тираду мощным пинком под ребра, и Смирнов снова провалился в спасительную черноту. В следующий раз молодой человек пришел в себя от падения на что-то твердое и холодное. Странное ощущение. Удар спиной о твердую поверхность и в то же время прикосновение успокаивающего холода к ранам. Как упасть головой в подорожник. Вроде и больно, но все равно все пройдет. На этот раз глаз открылся легко. Левый, правда, не смог. Было ощущение, что его зачем-то заклеили, и попытки открыть вырывают ресницы. Руки и ноги оказались связаны толстой пеньковой веревкой, а вокруг полутемная маленькая комната без окон с крошечной масляной лампой над дверью. Дверь, кстати, обитая железом, без ручки, замка или еще чего-то с его стороны. Платон с удовольствием полежал на холодном каменном полу, чувствуя, как успокаивается измученное тело. Боль понемногу притуплялась, становясь привычной, но сразу же захотелось есть, а главное — пить. За кружку воды он готов был пройти через эту мясорубку еще раз. К тому же что-то нужно было делать с руками. Попробовал перегрызть веревку и обнаружил, что два зуба качаются, а одного вообще нет. Но с завязкой все-таки справился, после чего ощупал левый глаз. Ну да, заплыл, опух, но если раздвинуть края опухоли пальцами, то видно. Значит, сам глаз в порядке. Это радует, не придется потом одноглазым ходить, если оно вообще будет это потом. Лязгнул тяжелый засов, и в глаза Смирнова ударил яркий свет. Он зажмурился. Когда смог открыть глаз, перед ним, не отходя от предусмотрительно закрытой двери, стоял начальник тайного приказа. В руке его был уже знакомый пистоль. Они целую минуту молча смотрели друг на друга. Наконец Осип начал. «Говорю же, дурак, но молодец. Он как лихо троих моих архаровцев раскидал. Никто ничего и не понял. А меч у тебя каков был? Мечта? Откуда?» — прохрипел узник. «Так Айдар и принес. А ты думал, друг? Дурак ты, третий раз говорю. Не бывает друзей. Ни у тебя, ни у меня, ни у кого. Любой тебя продаст и купит». Платон продолжал молча сверлить вошедшего единственным открытым глазом. «Я к тебе с предложением», — наконец перешел к делу Волк. «Будешь работать на меня. Понятно, не на тройке в дрожках ездить, а грязные дела вершить. Есть у меня для тебя особая, тайная работа. Порядок в Москве поддерживать, а тех, кому он не нравится, устранять. И лучше тебе согласиться, потому что в любом случае ты послужишь храму. Не добровольно, так жертвой». Платон пожевал разбитыми в пельмени губами, сплюнул кровавую юшку и невнятно сказал: «Дай воды». «Согласен, значит», — довольно проговорил Волк. «Ну и правильно. Оно завсегда так. Хорошая драка всех по местам расставит». «Не согласен». Говорить было трудно. Челюсть норовила открыться не вниз, а куда-то вбок. Язык вываливался в дыру от выбитых зубов, и речь получалась невнятной. «Я хочу пить и спать. А поговорим мы завтра». Начальник тайного приказа задумчиво кивнул и постучал в закрытую дверь. Лязгнул засов, и он вышел. Тут же в камере появился жандарм с полным чугунком воды. Он, шаркая, подошел к лежащему Платону, но на последнем шаге картинно запнулся, и чугунок с тонким звоном упал на пол. «Ах, чтоб меня безрукого!» Довольно осклабившись, выругал себя тюремщик и спокойно вышел. Воды осталось на полглотка. «Все лучше, чем ничего!» Платон поболтал во рту и проглотил. Потом развязал ноги, лег на спину и с удовольствием почувствовал, как блаженный холод притупляет боль. Значит, тайный приказ подчиняется какому-то храму. Причем не хорому, а именно храму. И может это быть только кирха, потому что лишь кардинал имеет достаточно власти, чтобы командовать тайным приказом, и, как оказалось, еще и жандармами. Потому и городскую стражу заменили, чтобы под собой держать. Но главное сейчас не это. Главное, как отсюда выбраться. Пока видится два пути. Или соглашаться, а потом уже бежать из Москвы, или пытаться прорваться силой. Ага, кто бы меня из Москвы выпустил? Тут же подумал Платон. Уж небось переведут в такую же камеру, только с кроватью. И выпускать будут лишь на дело. Значит, силой. Но сил нет. Тупик. В темном углу послышался гулкий звук передвигаемого камня. Платон обернулся. Да что же они все в глаза слепят? Когда проморгался, увидел освещенный лампой проход, в котором стоял. Молчан? Ты откуда здесь? Друг молча схватил Платона на руки и понес в проход. Правда, через два шага положил на камень, натужно задвинул угловую плиту и только тогда рассмотрел Платона. Смирнов и сам только сейчас обратил внимание, что Горбизон, хоть и спас ему жизнь, сам не выдержал. Передняя сторона превратилась в лохмотья. Молчан подошел и, ничего не говоря, расстегнул верхнюю одежду, потом задрал исподнее. Вся грудь, живот, плечи и руки Платона оказались густо-синего цвета. Тело опухло. Молчан снял с друга Горбизона рубашку, затем вынул из сумки рулон белой льняной ткани. «Перевяжи», — коротко сказал он. Платон как можно туже затянул туловище, надел обратно дырявую исподнюю рубаху. Теперь он мог хотя бы двигаться, не чувствуя боли. «Дай кафтан, Молчан». Не попросил, а скорее приказал он. Молчан вместо ответа достал из сумки кожаную флягу и протянул другу. Платон жадно выпил почти половину и как мог умылся. Левый глаз стал кое-что видеть через уменьшившуюся опухоль. Когда Смирнов вернул остаток воды, его уже ждала краюха хлеба. Молодой человек жадно откусил и чуть снова не упал без сознания. Выбитые зубы, поврежденная челюсть, разбитые губы — все это взорвалось одним горячим шаром боли. Он с сожалением посмотрел на еду и вернул краюху Молчану. «Дай лучше кафтан», — повторил он. Молчан снял с себя верхнюю одежду и протянул другу кафтан и пояс с ножнами. Платон сунул руки в теплые рукава и только потом рассмотрел, что же ему дали. Это не было форменной одеждой дружины Владигора, но и непростое гражданское. «Где-то он уже такие видел». «Такое ратники носят», — пояснил Молчан. «А у тебя откуда?» «Воевода дал». «Пойдем, нас там уже ждут». Он поправил другу пояс с ножнами, зябко поежился в холодном каменном коридоре и, наконец, указал рукой куда-то вправо. «Нет, Молчан», — твердо сказал Платон. «Мне еще к кардиналу надо». Смирнов достал меч из ножен, для пробы пару раз махнул, потом проверил ногтем заточку. «Потом попадешь к своему кардиналу. Для того и стоит рать под стенами». «Потом ищи его». Молодой человек помотал головой. «Мне срочно, пока не хватились». «Тогда тебе вверх, прямо к спальне выйдешь». «И поспеши, пока не проснулся. Он, говорят, рано встает». «А я туда, к воеводе», — Молчан улыбнулся. «Бррр, раздел ты меня, однако». Он спешно сбежал напролет вниз. Платон с запоздалым удивлением посмотрел вслед и подумал, откуда бы тот здесь взялся, да еще и с целой ратью под стенами города. Когда шаги стихли, он развернулся и, тяжело опираясь на каменные ступени и шаркая, чтобы не промахнуться в темноте, поплелся наверх. Молчан выбежал на улицу, сел на облучок, по-армейски простого воска, передумал и ловко спрыгнул. Порылся в узле с вещами и вынул синюю венгерку и кривой турецкий меч-ятаган, который на Москве почему-то звался селедкой. Следом достал узду, тонкое татарское седло и войлочный подседельник. Взялся было распрягать коня, но бросил, махнул рукой и, оставив транспорт без присмотра, побежал по начинающей светлеть улице. До караулки всего ничего, полверсты. Быстрее самому добежать, чем переседлывать. Сонные жандармы пускать не хотели. Грубили, пихали кулаками, норовя попасть под дых. Молчан сначала доказывал, что ни один нормальный человек не встанет в такую рань без неотложного дела, но тщетно. Караульные явно вымогали мзду. Вместо денег бывший лучший мечник достал ятаган и в полминуты обеспечил себе свободный проход. «Лес рубят, щепки летят», — задумчиво сказал он, оглядывая поле боя. «Даже скорее побоище. Противник ничего не смог противопоставить, кроме сначала наглых, а потом испуганных выкриков. Пара дубинок не в счет». Прежде чем уйти, Молчан отрезал у старшего две полосы от форменной сибирки, смазал их сапожным дегтем, намотал на ножки стула и поджег в печи. Так и вышел с двумя факелами. На улице стремительно светало, и это было сделано не для освещения, а как опознавательные знаки. Воеводе уже доложили, поэтому, когда десятник ворвался в избу, служащую временной ставкой, тот встретил его уже одетым и готовым к выходу. Лицо князя Михайла было встревожено. «Что случилось? Отменяем?» «Наоборот», — задыхаясь от быстрого бега, ответил Молчан. «Выступать надо уже сейчас». «Так, садись, рассказывай. Иначе как компанию планировать будем?» Молчан торопливо отхлебнул кваса из стоящего на столе жбана и за пару минут рассказал и про Платона, и его счет к кардиналу, и про ночное убийство с погоней и стрельбой. Воевода минуту молча переваривал новости, затем, мгновенно перейдя от размышлений к действию, вскочил. «Так чего ж ты сидишь?» «По коням!»